Глава 16. В машине Карат больше помалкивал, стараясь не развивать тему о других мирах, голодающих мертвяках, ударных беспилотниках и прочих здешних реалиях. Все эти люди на диком взводе и прекрасно понимают, что вокруг творится какая-то чертовщина, но все еще стараются цепляться за старое, простое и понятное. А шокирующие новости, к тому же почти бездоказательные, встречают в штыки. Расскажи ему вчера ранним утром такое. Ни за что бы не поверил. И счел рассказчика вруном или параноиком. Нарваться с такой компанией на неприятности проще, чем высморкаться. Взяли и ни с того ни с сего решили объехать трактор, после чего направиться к оставленному за спиной поселку с элеватором. Якобы ради поисков медицинской помощи. А на самом деле, как предполагал Карат, исключительно ради того, чтобы проверить его показания. На носу висела одна очевидная для Карата и совсем не очевидная для новичков проблема. Как он понял из скудных отрывков, полученной от Шуста и прочих информаций, иммунитет против загадочной заразы — дело нечастое. То есть встречается он у единиц, а основная масса неизбежно превращается в плотоядных зараженных. Как этому помешать и существуют ли вообще методы противодействия, Карат не знал. В его случае всеобщее перерождение произошло очень быстро. По истечении нескольких ночных часов, которые провел без сознания из-за удара по голове и последствий перезагрузки, все окружающие превратились в медленно бредущих или даже ползающих мертвяков. Чем далее, тем чаще встречались те, которые обрели способность делать короткие быстрые рывки. Полноценно бегающих практически не встречалось. Зато пожаловали отдельные высокоразвитые твари из старожилов, привлеченные мясным изобилием свежего кластера. Именно в первый день, скорее всего, гибнет большая часть иммунных новичков. Их массово губит незнание новых реалий. А тупые свежие мертвяки быстро становятся жертвами крутых тварей или достигают следующей ступеньки, найдя себе для этого обильную пищу. Кластер постепенно вымирает, остаются единичные сильные хищники, подъедающие последние крохи, залетных неудачников и друг дружку. Все как в том поселке, куда они сейчас возвращаются. Груды костей там и сям, полное отсутствие медлительных пустышей и несколько опасных зараженных на весь район. Остальные или оказались в чьем-то ненасытном брюхе, или ушли искать богатый стаб. Неплохое место, чтобы поохотиться ради споронов и горошин. Для заработка незабываемых приключений на мягкие части тела тоже сгодится. Трех неподвижных мертвяков Карат там успокоил навеки. Но остался как минимум один недобитый лотерейщик. Послабее того, который его едва не прикончил в городе, но все равно чертовски опасен. Он изрядно покалечен, но это не сильно утешает. Ведь надо помнить, что тварь получила доступ к сытной и обильной пище, горячо любимой всеми зараженными, свежей плоти иммунного человека. Как быстро лотерейщик сможет восстановиться? Прошло уже больше часа, вроде бы срок небольшой. Но кто знает, на что способна форсированная регенерация тварей? Карат вот после пары глотков живчика становится другим человеком. Сейчас, глядя на свое отражение в зеркале заднего вида, прекрасно видит, что вчерашние жестокие ссадины основательно засохли, и короста местами начала отслаиваться, обнажая здоровую, розоватую кожу. Слишком быстро затянулось. Никогда прежде подобными темпами заживления он похвастать не мог. Нога вон тоже почти не болит. А ведь ей досталось очень прилично. Плюс рана должна была набраться грязи в той мутной воде и от железяки, которая слишком долго в ней проторчала. Но ни малейшего намека на воспаление. Края, как он сегодня убедился, чистые и не припухшие. И вроде бы даже срастись успели безо всяких швов. Мертвяки меняются. Но иммунные тоже не остаются прежними. Как жаль, что он так быстро расстался с болтуном Шустом. Слишком много вопросов, на которые очень трудно найти ответ самостоятельно. А тот информацию не зажимал. Вот один из не самых важных вопросов, но интригующий. Что с этим котом не так? Почему он жевал тот споран? И почему потом его отдал? Нуждается в том же, в чем и Карат, и в связи с этим намекает, что надо с ним временами делиться животворящим нектаром? Непомерно разумное поведение для животного. Или он тоже по-своему иммунный, и это сказывается на мыслительной деятельности? Звери, по крайней мере некоторые, могут заражаться с печальными последствиями. Шуст успел рассказать о том периодически обновляющемся зоопарке. Так почему коту нельзя меняться? Вон какой здоровый. В нем не меньше десятка килограмм. Это явно ненормально. Разве что он и правда представитель гигантской породы. Кстати, это единственный экземпляр из кошачьего племени, которого он встретил за все время. Один раз вдали на невысоком пригорке вроде бы промчалась пара собак. Но в этом карат не уверен. Ни коз, ни коров, ни прочей живности. Лишь птицы, насекомые и парочка ящериц. Машина подпрыгнула на очередной колдобине. Покосившись в окно, карат узнал место и с насмешкой произнес: «Сейчас пойдет нормальный асфальт. Прямо посреди чистого поля начнется новый. А позади останется с буграми, трещинами, с кустами, поросшими у обочин и кое-где посередине. Но вы все равно сделаете вид, что так и должно быть. Вам же удобнее ничего не замечать». «Ты опять за свое взялся?» — устало протянул Егорыч. «Ну а чего я должен отказываться от любимой темы? Тем более, если все сказанное — правда. Давайте уже оглянитесь и честно ответьте сами себе, что вы домой уже не попадете и больницу тоже не увидите». «Посмотрим, что ты в поселке запоешь», — хмыкнул молодой и, объехав здоровенный провал в асфальте, придавил газ. Машина пошла быстро и ровно, без ударов. Шины заработали почти бесшумно. Даже с завязанными глазами легко можно понять, что стаб остался позади. «В поселке много что можно увидеть», — добавил карат. «Держите свои стволы наготове. Толку от них немного, но мало ли что, вдруг и помогут». «Без тебя знаем, что и как нам держать», — заявил молодой, но без каких-либо наездов. Похоже, неожиданно изменившееся качество асфальта заставило его призадуматься над правотой задержанного. Не сворачивая, доехали до той самой стены, возле которой карат пережил массу незабываемых приключений. Издалека, увидев, что тело мертвяка осталось нетронутым, не сдержал довольной ухмылки. «Живем, служивые! Тут не так уж много тварей, раздохлятина осталась неоприходованная». «Дохлятина? Это ты его убил?» — со странными нотками уточнил Егорыч. «Именно я. Делаю чистосердечное признание. Могу даже подпись поставить, только напечатайте на чистой бумажке. Но для начала давайте все выйдем и посмотрим на место преступления. Заодно и расколите меня по свежим следам». Кот, выскочив из машины, уселся в трех шагах от тела и начал тщательно умываться. А карат, дождавшись, когда усатый подойдет от своей машины, заговорил. «Итак, вы видите жертву моего гнусного злодейства. Официально заявляю, что убил ее своими руками без помощи сообщников. В качестве орудия преступления выступил топор. Покойник здесь валяется уже больше часа. Заметьте, поселок не маленький, до вечерней темноты еще далеко. Но ни оравы зевак, ни взволнованного участкового мы не наблюдаем. А ведь без них такое зрелище не обходится. Вы, само собой, сейчас скажете, что в силу стечения обстоятельств по этой заезженной дороге никто в последнее время не проехал, и пешеходов тут тоже не было. А также жители прилегающих домов не смотрели в окна, вахтер элеватора решил поспать где-нибудь за стеной, а остальные работники объявили забастовку. Но посмотрите внимательно на этого гражданина. Вам не кажется, что он выглядит как-то не совсем обычно? Выше пояса мы наблюдаем замызганный пиджак и рубашку в несвежем состоянии. Ниже пояса вообще никакого тряпья нет. Можно предположить, что перед нами опустившееся лицо без определенного места жительства. Но вы часто видели бомжей, разгуливающих по улицам с голым задом. И к тому же у этого зада знатные проблемы с гигиеной». «Может, перестанешь ерничать?» — серьезно произнес Егорыч, приседая перед телом. «Не я первый это начал. Хотите серьезный разговор, так воспринимайте все, что говорю, всерьез». «Давай уже, говори. Послушаем твои байки». «Зараженные полностью теряют человеческий облик. У них исчезает всякая необходимость в гигиене. При этом организмы функционируют так же, как и наши. То есть, если пища потребляется, отходы жизнедеятельности должны выводиться. Но даже просто спустить штаны для них проблема. Да и зачем оно им надо? Они выше таких мелочей, не отвлекаются. В итоге все это добро валится, сами понимаете, куда. Если набирается приличная тяжесть, а она со временем набирается неизбежно, пояс с ремнем не выдерживают. Выпутавшись из свалившихся брюк, тварь продолжает разгуливать уже налегке. Вот как это. «Подол рубахи обгажен», — брезгливо скривившись, произнес молодой полицейский. Карат, присев рядом с Егорычем, указал на голову твари. «Вот еще кое-что. Вы когда-нибудь видели, чтобы затылок превращался в такое?» «Похоже на опухоль», — предположил Егорыч. «Может и так», — согласился Карат. «Местные называют это новообразование споровым мешком. Это и правда похоже на мешок. Внутри него сейчас пусто и сухо. Можете потрогать, он не кусается. Если пойдете туда, то вон за теми кустами сирени найдете свежие кости человека, у которого я позаимствовал винтовку и обрез. Он слишком увлекся стрельбой по мне. И одна из таких тварей, — кивок в сторону мертвеца, — только куда более опасная, подкралась сзади и пустила в дело зубы. Там клыки немногим хуже тигриных, перехватила артерию с первого раза. Посмотрите на этого покойничка. Видите его ногти? Будто маленькие штыковые лопаты. Если бы я его сегодня не убил, он мог расти дальше и дальше. Ногти постепенно превращаются в когти. Старые зубы выпадают, зато появляются новые, хорошо приспособленные для разделки живого мяса. В нормальных челюстях им не разместиться, так что челюсти тоже увеличиваются. И пищеварительная система становится другой. Быстро усваивает большие объемы мясной пищи. Возрастает скорость, реакция, интеллект, сила. Появляются усовершенствования в виде прочных пластин, защищающих важные органы. Кости укрупняются, становятся гораздо крепче. Все эти изменения приводят к тому, что со временем зараженный перестает походить на человека. Самые опасные из этих тварей теряют сходство с нами. Я таких пока что не видел и очень этому рад, потому что пережить встречу с ними не каждому удается. Здесь, в поселке, есть одна тварь послабее, чем самые крутые. Я сумел ее неплохо потрепать, но не знаю, насколько серьезно этим озадачил. Может, прямо сейчас смотрит на нас из зарослей и планирует, как именно будет убивать. Ей надо много мяса. Она очень прожорливая. Сойдут и незараженные. Твари в этом отношении всеядны, но иммунные, или не успевшие заболеть, для них деликатес. Так что не считайте ворон, разинув рот. Я бы на вашем месте отсюда свалил. И побыстрее. Бред. Молодой сокрушенно покачал головой. «Ну, если жить неохота, можете прогуляться по поселку», — предложил Карат. «Посмотрите на парочку трупов, ничем не отличающихся от этого, и россыпи не таких уж старых костей, оставшихся от жителей. Долго искать не придется. Они там повсюду валяются». «Обойдемся без прогулки. Я тебе верю», — изменившимся голосом заявил Егорыч. «Что?» — поразился напарник. «Что слышал?» «Да ты сдурел, что ли? Кому ты веришь?» «А ты видел указатель на въезде и перед поворотом?» «Насколько мы успели уехать? 20 километров? 30? Да я тут жизнь почти прожил, и таких названий что-то не припомню. Может, ты мне подскажешь, куда это нас занесло?» Усатый покачал головой. «Что-то знакомое, но не наши края. Дела чудные и без покойников изгаженных, а уж с ними... Карат, или как тебя там? Можешь рассказать все еще раз подробно?» «Да у меня уже язык опух рассказывать одно и то же по 10-му кругу. «А ты давай, с самого начала. По порядку, с мелочами, не перебегая вперед и не отвлекаясь на то, что сейчас делается. Просто минута за минутой опиши все, что здесь видел. Без шуточек. Все серьезно объясняй. А то верю тебе только я. Да и то не во всем». «Егорыч, ты точно уверен?» Еще раз уточнил молодой. «В последний раз спрашиваю». Тот чуть помедлив кивнул. «Жизненный опыт подсказывает, что так будет лучше для всех». Вздохнув, младший полицейский заработал ключом. Браслеты распахнулись, Карат, удовлетворенно потирая освободившиеся руки, поблагодарил. «Большое спасибо за понимание». «Зачем вы его освободили?» — вскрикнул усач, в очередной раз появившись из машины, где он почти непрерывно хлопотал возле раненой. «Лишняя пара рук нам при таких делах не помешает. Свободных рук». «Опасные времена, опасные места», — пояснил Егорыч. «Так, может, вы этого бандита еще и вооружите?» Чуть не взорвался усатый. «Стоящая идея», — поддержал его Карат. Полицейский покачал головой. «Перебьешься». «Ну и какой вам толк тогда от моей пары рук? Я вам не звезда боевиков. Черепа голыми руками прошибать не обучен». «Давай, давай, Егорыч!» — начал подзуживать молодой полицейский. «Только скажи, я ему свой пистолет отдам. Его руки, само собой, нужнее». «Да уймись хотя бы ты, и без того тошно на душе. Не то время, чтобы шутки шутить. Карат, ты ведь не просто так катался. Ты куда-то шел, с какой-то целью. Поделишься?» «Нечем делиться. А если подумать?» «Видели тот участок с покореженным асфальтом и ржавым трактором посреди дороги? Там, где мы встретились?» «Ну?» «Как я понимаю, у местных такое называется стаб. Это от стабильность. Вся здешняя территория разбита на многоугольники, вроде пчелиных сот. Только соты по форме и размеру одинаковые, а здесь все по-разному. Но это уже так, мелочи. Принцип вы поняли». «Мелочи нам тоже интересны». «Учтите, что я лишь пытаюсь пересказать то, что подслушивал там и сям со вчерашнего дня. Лучше быть проще, а то совсем запутаюсь. В общем, единичная ячейка называется кластер. Ваш кластер перезагрузился в тот момент, когда вы в нем находились. Потому и попали сюда. Пройдет время, он опять перезагрузится, и еще кто-нибудь попадет. Вроде ловушки действует. Если бы вы хотя бы метр до него не доехали, все бы прошло без вас. Просто не повезло». Молодой в очередной раз покачал головой. «Будь это так, все бы о таком знали. Массовую пропажу людей не скрыть. И не только людей. Наша машина тоже сюда попала. И не только наша. Да вон дома, дороги, элеватор. Тут за мужика, сбежавшего к любовнице, пачку бумаги переводить приходится. А уж за такое самосвала пачек не хватит». Карат не стал усложнять разговор введением заумных понятий вроде мультиверсума и бесконечной множественности миров. Ограничился более простой версией. «Есть мнение, что мы уже не совсем мы, а копии нас. И сами это не осознаем. Неодушевленные предметы тоже скопированы. То есть нет никакого исчезновения. Никто о нас не знает. Раз за разом копируется определенный участок земной поверхности со всем, что на нем в тот момент находится. Таким образом, обеспечивается периодическое пополнение каждого нестабильного кластера. Основная часть людей быстро подъедается старыми зараженными. Они ведь не готовы к такому переплету. Все происходит неожиданно. Самые везучие, иммунные, выживают. А везучие заболевшие со временем при хорошей кормежке становятся развитыми тварями». «Причем тут тот асфальт и трактор ржавый?» — не понял Егорыч. «Есть кластеры, которые не перезагружаются никогда. Или делают это так редко, что на памяти ныне живущих такого не случалось. То есть они стабильные. Стабы. Все, что в них оказалось, лежит десятилетиями или даже больше. Дома постепенно разрушаются, асфальт приходит в негодность, техника ржавеет. Вот как у нас в заброшенных местах, только без бичей, собирающих металлолом. Если на дороге начинаются сплошные колдобины и свежих следов человека нет, то это, скорее всего, стаб. Если ты что-то оставил на стабе, оно не пропадет при перезагрузке. Стабильность посреди дурдома». «А если человек останется на перезагружаемом участке?» — спросил Егорыч. «Вернется домой?» «Я тоже таким интересовался». «И что ответили?» «Подробности не знаю. Но с человеком вроде бы такой номер не проходит. Остается здесь. Причем перезагрузка для нас опасна. Лучше под нее не попадать. Потом проблем не оберешься. И если я ничего не путаю, где-то западнее этих мест имеются крупные стабы, на которых постоянно ошиваются местные. Там ведь можно строить дома, убежища от тварей, поля возделывать. Хотя не вижу в этом особого смысла. Все это не исчезнет спустя месяц-другой. Никаких перезагрузок нет». «А там есть больницы?» Резко оживился усатый. Карат пожал плечами. «Без понятия. Но какая-то медицина, думаю, быть должна. Куда же они без нее?» «Врачи всегда в цене, во все времена», — кивнул Егорыч. «Ты дорогу к этим стабам знаешь?» «Откуда?» «Ну, мало ли, сам говорил, что общался со знающими». «Не по этому вопросу. Тупо еду на запад. Другой информации пока нет. Если вижу признаки стаба, оглядываюсь, петли выписываю. но пока что крупных стабильных участков не встречал. Обычно они менее километра. Тот, где на вас наткнулся, самый крупный, но он пустой. Ты уверен? Тыкался и влево, и вправо, где было можно. И почти везде быстро начинались возделанные поля. И четкая граница с сорняками, которые поднялись на давно брошенных угодьях. Похоже, этот стаб просто вытянут вдоль дороги, а по ширине там всего ничего получается. Понятно. Не вижу другого способа. Надо просто ехать на запад и поглядывать по сторонам. Рано или поздно должны кого-нибудь найти. Ты говорил, что заражаются почти все, так? Не знаю точно. Нет полной информации. Но в моем кластере других новичков не видел вообще. Или не повезло наткнуться, или правда с количеством дела плохи. А нас тут четверо, и никто не похож на этих твоих мертвяков. Или удача на вашей стороне, или зараза еще дремлет. Как вообще самочувствие? У меня после твоих россказней совсем плохое. Способ не заразиться есть? Если и есть, я ничего не знаю. Плохое из тебя кладезь информации. Не спорю. Ну, значит, так получается, что так или иначе нам надо на запад двигаться. Наша пострадавшая плохо выглядит, ей бы к врачу побыстрее. Ну и насчет тебя по месту решим. Уж там должны найтись знающие люди. С бензином у вас как? Да есть пока. Заправки не работают, разве что из баков сливать. Брошенных машин на свежих кластерах хватает. И с обесточенной заправки свое получить можно. Было бы желание. Полицейский запнулся, болезненно поморщился, потер виски, чуть изменившимся голосом продолжил. Не пропадем. Ладно, вот, держи, карат, свой обрез, а то и правда, зачем ты нужен без оружия? «Ну ты вообще даешь!» — охнул молодой. Карат, не обращая внимания на его шумную недоверчивость, возмутился. «И что я с ним делать буду? Там всего один патрон, да и тот мутно выглядит, очень похож на самодельный. Застрелиться дал, что ли?» «Тоже идея», — равнодушным голосом одобрил Егорыч. «Но хочу заметить, что у нас стволов всего ничего. Винтовку твою себе возьму. Стреляю я хорошо, а вот ты неизвестно. Так что пусть лучше у меня побудет. Машину водить умеешь?» «А я разве не рассказывал, что во все это дело вляпался не на своих двоих?» Егорыч открыл было рот, да так и замер, глядя в одну точку. Ожил после безобразно затянувшейся паузы. Ответил совсем уж севшим голосом. «Рассказывал. Но проверить не мешает. В общем, ты садишься во вторую машину и везешь эту пару. Муж беспокоится очень, сам видишь. Скорости от него никакой не будет, внимательности еще меньше. Зачем он такой нужен за рулем? Пусть лучше сзади сидит. А ты держишься за нами. Не прижимаешься, но и не отстаешь. Если напасть какая или еще что, сразу сигналишь». Твари вроде слышат далеко. Они на звук и запах идут. «Фарами, значит, сигналить будешь?» «Светло еще. Мы заметим. Да и вечереть начинает. До темноты всего ничего осталось. Ночью эти супчики как? Опаснее становятся?» Карат покачал головой. «Да хоть об стену убивайте, не знаю. Одну ночь я провалялся под мостом, вторую прятался в доме. Без понятия». «Плохо, Карат, плохо. Ничего ты не знаешь. Ну, додеваться нам некуда. Надо ехать».